Дорогие радиослушатели, заканчивая наши беседы из серии «Христология», сегодня возьмем для размышления такую тему «Христос опять грядущий». Есть особая наука под названием эсхатология. Она в своем содержании охватывает целый период времени, представляющий события последних дней перед пришествием Христа, а также и самое это великое событие. Сведения, которые говорят нам об этом, берем исключительно из Священного Писания, ибо оно содержит все пророчества относительно будущности и Церкви, и мира, и всего человечества. Никакие книги, так званые «Севильи» или «Нострадамуса», занимающиеся предсказаниями будущего, не говорят нам о втором пришествии Христа, дословно, хотя намекают на некоторые знамения последних времен, упоминаемых даже в Библии. Берем мы эту книгу потому, что все пророчества, записанные в ней, относящиеся к личности Христа, буквально и точно исполнились. Как точно исполнились и предсказания о других людях, царях, народах, государствах и тому подобное. Нет нужды говорить об этом подробно. Всякий, читающий внимательно Библию и наблюдающий за событиями в мире, об этом хорошо знает. Поскольку, однако, речь идет о втором пришествии Господа, возьмем некоторые места из Нового Завета. Читаем из Евангелия Иоанна, слова Христа, 14 глава, стих 2. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «Приду опять» — вот его обетование для Церкви. Но в других местах он объясняет, что будет совершаться перед его пришествием, какие знаки будут предшествовать этому событию. Находясь на горе Елеонской, ученики его спрашивали наедине: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда это все должно совершиться?» Это взято из Евангелия Марка, 13 главы. Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». И стих 24. «Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. О дне же том, то есть точно времени, никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Признаков, упомянутых Христом, в наше время очень много. Появляются то здесь, то там так званые лже-мессии, приходящие в свое имя, войны и смятения во всех частях мира, глады, от которых умирают сотни тысяч людей. Возьмите северную часть Африки, сколько жертв голодной смерти ежегодно. Землетрясение – это небывалое явление в прошлом, но последние десятилетия это можно назвать эпидемией землетрясений, забирающих сотни тысяч жизней, и то по всему миру. Моры появляются, какие-то неизвестные для медицины болезни, то тут, то там, забирающие множество жертв. Ненависть и преследование верующих во Христа особенно усиливается в некоторых странах мира. Это Господь тоже предвидел и об этом сказал: «Одновременно сказано и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие Матфея, 24 глава, стих 14. Мы верим, что открытие законов радиоволн в первую очередь предназначено, чтобы они несли в эфире благую весть спасения всей Вселенной, согласно видению апостола Иоанна, где читаем в Откровении 14 глава 6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вот эти распускающиеся почки на деревьях, говорящих о близости лета, явление свидетельствующее, что мы находимся близко при дверях второго пришествия Христа Иисуса. Мы, верующие, никогда не берем на себя ответственности высчитывать даты, годы и числа этого события. Мы только читаем, размышляем, наблюдаем и предупреждаем себя и других, чтобы всегда бодрствовали и молитвенно готовились к этому славному факту Его пришествия, чтобы не застигло оно нас врасплох. Следует добавить сказанному еще пару мест Святого Писания. Читаем из Деяний апостолов 1 главы, стих 9 и 11. «Сказав сие, Он, то есть Христос, поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели восходящим на небо». Это написано было после Христова Вознесения. И апостол Лука, писавший эту книгу, старался все тщательно проверить от свидетелей, присутствовавших при этом событии. Друзья мои, если мы верим разным историкам, писавшим много раньше этой книги, и даже внушается школьным детям принимать все это за правду, то почему же записанное в Новом Завете считается все как выдумка или миф? Мы имеем больше доказательств истинности Священного Писания, чем подтверждений правдивости писаний древних историков до христианской эры. Мы знаем, что среди людей во все века были и есть скептики, сомневающиеся относительно этого события, спрашивающие, где же обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же, отвечает апостол Петр в 2 послании, 3 глава, стих 8. «Одно не должно быть скрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долго терпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот о чем задержка пришествия Его. Это не изменение этого плана, а милость Божья ожидает покаяния еще многих скептиков и атеистов и многих других грешников. Его план исполняется по Его календарю, а не по нашим людским высчетам. Добавляем еще из того же послания. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия для Божья, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Интересно отметить, что в связи с вторым пришествием Христа связано и другое очень важное событие – это восхищение Церкви, прообразами которого были библейские люди, как Енох или Илия пророк, они были взяты с земли живыми. Читаем об этом событии в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, стих 15 и дальше. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Это надежда и ожидание искренно верующих людей. Вот краткое изложение богословской науки эсхатология, задачей которой является напоминать и подготовлять людей к этому величайшему событию, которое опять же связано с личностью Христа Иисуса, о которой мы беседовали в течение некоторого времени, показывая по возможности качество его характера и божественные стороны его как Мессии, как Спасителя человечества. Если до сих пор вы, дорогие друзья, еще ищете спасения, интересуетесь вашей душой, хотите получить ответ на бесконечные и беспокоящие вас вопросы относительно целей жизни, относительно бытия в потустороннем мире, или вас беспокоит сомнение насчет слышанного, придите к этой чудной личности Сына Божия и Сына Человеческого, к Богу-человеку. Придите молитвенно, с жаждой найти истину, с верою детскую в сердце, и Он ответит вам, а в Нем найдете все, чего душа ваша желает. Остаемся с молитвою о вас, да благословит вас Христос грядущий Своею благодатью.